Глава 21. Зельда. Малик целует меня жадно и требовательно. Я толкаюсь бедрами ему навстречу, не могу больше терпеть и ждать, когда он окажется во мне. Он большой, но я полностью доверяю Малику. Медленно, очень медленно он проникает внутрь. И с шипением втягивает воздух сквозь зубы, когда головка его члена входит в меня. Мне нужно немного привыкнуть к тому, какой он крупный. Но спустя пару секунд это ощущение перестает быть неприятным и становится прекрасным и идеальным. А Малик отваживается двинуться дальше. Он проталкивается в меня сантиметр за сантиметром. Я лежу, переполненная ощущением его у себя внутри. Он делает небольшое движение назад, а потом погружается немного глубже. «Так хорошо?» — с беспокойством спрашивает он. «Более чем», — шепчу я. «Это невероятно. Ты невероятный». Он безумно сексуально улыбается и снова немного выдвигается назад. А после в первый раз входит в меня на всю длину, и я ахаю. Малик прикасается ко мне там, где этого не делал еще никто до него. Он так глубоко во мне, что я вижу звезды. Закрыв глаза, концентрируюсь на ощущении, которое он вызывает у меня внутри, толкаясь вперед и назад, медленно и осторожно. Я постепенно привыкаю к нему, но пока не способна пошевелиться. Все тело покалывает, меня охватывает дрожь. После того, как он еще немного подвигался во мне, я, наконец, могу подхватить его ритм. Пусть поначалу и не уверенно. Малик переплетает наши пальцы. У него на коже образуется легкая пленка пота. Вероятно, из-за того, что ему приходится прилагать огромное усилие, чтобы сдерживаться. Наши движения становятся смелее. Я становлюсь смелее. Он врезается в меня чуть жестче, и у меня отказывает мозг. Еще сильнее и еще. Я раскачиваюсь вместе с ним навстречу ему. Слышу звук соприкасающейся кожи. Не могу думать ни о чем, кроме сладкого чувства, которое он рождает во мне. Замечаю, что мои мышцы сжимаются вокруг него. До сих пор я не подозревала, что точка у меня внутри, которую он сейчас стимулирует, вообще существует. Сила ощущений почти невыносима. Это превосходно. Это чересчур. Он стонет, и у меня перехватывает дыхание. Еще пара жестких глубоких толчков, и я кончаю. Выгибаю спину и дрожу, пока у меня внутри разливается трепещущее тепло, и каждый миллиметр тела охватывает холодное пламя. В следующий миг Малик тоже доходит до кульминации, которую завершает еще несколькими толчками. Нас накрывает такой бурный оргазм, что после Малик падает на меня и больше не шевелится. Я словно полностью растворилась. Он расколол меня на мелкие осколки. Мы покрыты потом и полностью удовлетворены. Какое-то время спустя Малик скатывается с меня и ложится рядом. Снимает презерватив и смотрит на меня. В его взгляде читается неверие. «Я это...» — заикается он. «Знаю», — отвечаю я и вожу кончиками пальцев по его спине. «Я еще никогда не испытывал ничего подобного», — говорит Малик. «И я тоже», — признаюсь ему. «У тебя все в порядке?» — спрашивает он, и от тревоги у него между бровей образуется складочка. «Я не хотел так грубо, но не получилось, не смог сдержаться». «Все хорошо», — говорю я и в знак подтверждения одариваю его счастливой улыбкой. «Это было идеально». «Да», — отзывается Малик, но, тем не менее, не выглядит расслабленным. Поэтому я спрашиваю. «Что случилось?» «Я пытаюсь понять, что между нами произошло. Знаю, о чем ты. Потому что сама не до конца разобралась, как можно так неожиданно отдаться ощущению полета с другим человеком. Только что ничего не было, и вдруг...» — говорит он. «И вдруг вот это все», — заканчиваю я. Малик медленно кивает. Его взгляд неспешно бродит по моему обнаженному телу. С удовлетворением отмечаю, что его глаза перестают двигаться, когда добираются до моей груди. In your face. Тупое высшее общество. In your face. Выкуси. Английский. Никому не нужны ужасные силиконовые вкладыши, чтобы быть красивой. Затем Малик смотрит мне в глаза. В его взгляде вижу удивление и что-то еще. Нежность. Я медленно глажу его по щеке. Малик притягивает меня в кольцо своих рук и обнимает. Чувствую его сильное, ровное сердцебиение. Он мягко водит шершавыми пальцами по моей коже. Мы лежим в такой позе, наверное, целую вечность. Тесно прижавшись друг к другу, близкие и в то же время все еще незнакомцы. Я наслаждаюсь его запахом, и он тоже дышит глубоко. Это состояние полного покоя. «Хотела бы я остаться так лежать навсегда», — произношу в тишине. «А я бы держал тебя так вечно», — откликается Малик серьезным тоном. «Будь у меня одно желание, сейчас я попросила бы именно об этом, чтобы он никогда меня не отпускал, чтобы я была навсегда с ним связана. Знаю, это наивная мысль, но ощущение моего тела в его сильных, мускулистых руках наполняет меня желанием жить и одновременно покоем, который окутывает нас, как защитный плащ. Кажется, что кроме нас на свете больше никого не существует. Все мысли сдвигаются на задний план. Знаешь что? Начинаю, когда мозг постепенно начинает работать в обычном режиме. Нам надо было оставить десерт до этого момента. У Малика вырывается смешок. Его глаза закрыты. Ты же не серьезно. Сколько вообще сахара может съесть человек? Мы должны выяснить это опытным путем. Ты будешь пичкать меня им, а я скажу стоп, когда дойду до верхней границы. Если такое в принципе возможно. Он целует меня в голову. Я испек 3 пирога. Один собирался оставить рису. Но, думаю, он должен достаться тебе, если ты этого хочешь. Я широко распахиваю глаза. Думала, ты не можешь стать еще замечательнее. Вот как иногда ошибаешься в человеке. Малик отстраняется от меня и, слегка покачнувшись, встает. Я подтягиваю к себе шерстяное одеяло, и когда возвращается Малик, успеваю закутаться в него. «Эй!» — зовет он. «Получишь пирог, только если это одеяло исчезнет». Потом садится рядом, держа тарелку в руках. «Там нет ничего, что я бы не видел». Или не трогал, или не пробовал на вкус. «Нужно оставаться загадкой», — нагло отвечаю я. «Это известно каждой девчонке с 14 лет. Можешь прочитать об этом в глянцевых журналах. Еще в них будет написано, что между слишком толстой и слишком худой есть только несколько южноамериканских актрис, у которых изгибы в нужных местах, что целлюлит — это конец жизни, а если хочешь по-настоящему ему понравиться, никогда не будь собой». «Что за бред?» – спрашивает Малик и сует кусочек пирога, наколов его на вилку мне в рот. «Это ценные советы, которые даются нам на всю жизнь. Классно, правда?» Продолжаю с набитым ртом и закатываю глаза. «Пожалуйста, будь всегда собой», – просит Малик и подносит мне еще кусочек пирога. После того, как мы доедаем, чуть-чуть мне пришлось отдать ему. Малик тянет за одеяло. Я опускаю его, чтобы он вновь мог меня увидеть. Похоже, это доставляет ему огромное удовольствие, и я густо краснею. У него между ног поднимается эрекция, и я не сдерживаю ухмылку. Хотя я полностью удовлетворена, мысли о втором раунде с Маликом заставляют меня проявить слабость и вытащить еще один презерватив. На этот раз мне не требуется много времени, чтобы привыкнуть к нему. Кажется, что мое тело под него подстроилось. Мы не такие голодные и больше сосредотачиваемся на партнере, чем на том, что происходит с нами. Смотрим друг на друга, пока медленно раскачиваемся вперед и назад. Ощущения такие же мощные, как в первый раз, такие же взрывные. Но мы теперь больше уверены друг в друге. Подтверждение близости не нужно нам так, как прежде. Между нами больше определенности, безопасности. Это прекрасно, и у меня мелькает мысль, могу ли заплакать, когда буду кончать. но я проглатываю слезы счастья и преданности. После второго тура мы настолько истощены, что просто уютно устраиваемся в обнимку среди одеял. Мне кажется, что от меня осталась лишь оболочка. Плоская, довольная, счастливая, которой ничего не нужно, кроме Малика. На следующее утро будильник звонит в темноте. «Прости», — говорит Малик, — «спи дальше». «А мне, к сожалению, пора собираться». «Нет», — сиплю я, — «ты должен остаться здесь». «Да, должен, знаю, но не получится. Иди сюда», — добавляет он и притягивает меня в объятия. Малик большой и теплый, излучает безопасность, и от него пахнет сексом и Маликом. Он включает гирлянду, чтобы мы друг друга видели. «Привет», — смущенно произношу я, встретившись с ним взглядом. Не в первый раз просыпаюсь рядом с парнем, но с тех пор прошло много времени. И вообще, я еще никогда не просыпалась с парнем, от которого у меня так сносило крышу, как от Малика. «Доброе утро», — отвечает он низким голосом. И немного неуверенно улыбается. «Похоже, нам обоим слегка неловко после прошлой ночи. Но я не собираюсь об этом беспокоиться». Прильнув к нему, наслаждаюсь последними минутами вместе, прежде чем Малик уйдет на работу. «Пока не забыл», — говорит он. «Мои младшие сестры нарисовали тебе кое-что». Дотянувшись до комода, Малик нащупывает что-то рукой. Потом протягивает мне два детских рисунка. «По-моему, это собака», — предполагает он, указывая на одну из картинок. «А это, похоже, я с сестрами». Малик улыбается. «Ты не обязана их брать, но я пообещал Элли и Эстер, что передам их тебе». «С ума сошел?» — возмущаюсь я. «Они классные. Естественно, я их возьму». Он со вздохом отстраняется от меня, чтобы отправиться в душ. А я решаю, что мне не хочется лежать тут одной. Надеваю платье и босиком иду на кухню, где мою посуду. Когда Малик, завернутый в полотенце, с еще блестящей от воды кожей, проходит мимо кухни, то замирает и качает головой. «Ты чокнутая!» — с улыбкой заявляет он. «Да, вполне возможно», — откликаюсь я, — «но в хорошем смысле». «Определенно в хорошем», — соглашается Малик и наклоняется, чтобы прижаться теплыми губами к моим. «Весь день я провожу как в трансе. Это, возможно, связано с недостатком сна. У меня в голове царит полная тишина после вчерашней ночи. Я могу только глупо улыбаться себе под нос, мечтательно покусывать ручку и думать, как мы с Маликом идеально сочетаемся. Словно созданы друг для друга, говоря слащавыми фразочками. У меня чуть-чуть жжет между ног и немного больно, но даже это ощущение наполняет меня счастьем и чудесным спокойствием. Не знаю, испытывала ли когда-нибудь подобное состояние абсолютного физического и эмоционального расслабления. По-моему, нет. Кажется, будто весь мир сегодня существует для меня одной. Цвета, звуки, запахи. Создается впечатление, что я его центр, а все остальное проплывает мимо меня. Мир завораживающе прекрасен. Вернувшись вечером домой, я не могу скрыть свое блаженство. Аруш и Леон обмениваются многозначительными взглядами. Они знают, что у меня вчера было свидание. «Как насчет второй части документалки про пингвинов?» — спрашивает Аруш, и я тупо следую за ними в гостиную, потому что больше ни на что не способна. Мысленно я рядом с Маликом. Где он? Как прошел его день? Ему так же хорошо, как и мне. Пишу ему сообщение. Не понимая, что там делают пингвины, пялюсь на экран телевизора. У них появились малыши, которые сворачиваются в маленькие пушистые комочки, чтобы защититься от бурана. У меня вибрирует мобильник. Сообщение от Малика. Я сажусь. «Какие у тебя планы на сегодня? Не хочешь увидеться?» Появляется на дисплее, и у меня учащается сердцебиение. «О боже, черт возьми, да, я хочу с ним увидеться!» «Да», — отвечаю я. А у меня на лице появляется дебильная улыбка, которая не ускользает от Леона и Аруша. «Когда мы с ним познакомимся?» — интересуется Леон. «Да, когда ты представишь нам будущего парня?» Должны же мы знать, достоин ли он тебя. Присоединяется Аруш, и я показываю им средний палец. Очаровательно, как всегда, шутит Леон. Не проходит и 10 секунд, как у меня опять вибрирует телефон. Во сколько тебе удобно? Максимально раннее время встречи, сейчас, набираю я. У тебя? Спрашивает он. Заходи, если хочешь, печатаю в смартфоне. Я, честно говоря, уже перед твоей дверью, отвечает Малик и присылает вдогонку смайлик. Мое сердце бешено бьется, я вскакиваю с дивана. Вы сможете познакомиться с ним прямо сейчас, объявляю я. Но только если будете хорошо себя вести. А когда мы себя... Начинает Аруш, но я уже мчусь к двери. Выбегая в коридор и нажимая на кнопку домофона. Внутри у меня буря от радости и волнения. Открыв дверь квартиры, слышу его шаги на скрипучих ступенях. Он поднимается быстро, перешагивая через две. А когда доходит до последнего пролета, вскидывает голову. Мы встречаемся взглядами, и я широко улыбаюсь. Его губы тоже изгибаются в улыбке. Мой мозг, который весь день работал в энергосберегающем режиме, окончательно отключается, и я способна только чувствовать, но не думать. Я подхожу к верхней ступеньке, и когда наши головы оказываются на одном уровне, падаю в его объятия. Малик крепко меня обнимает, обхватывает ладонями мою голову и прислоняет к своей. «Зельда», — шепчет он, — «Зельда, рада тебя видеть». Говорю я и запускаю руку ему в волосы. «А я как рад!» — отзывается Малик и прижимает к себе. «Ты не выдержал?» Мой голос едва слышен. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не выдержал без меня и дня». Взяв Малика за руку, веду его в квартиру и пытаюсь взглянуть на прихожую его глазами. «Интересно, о чем он думает при виде билетов на концерты и фотографий, которые висят на стене?» «Индийский Зорро?» Весело спрашивает он, заметив постер, который висит на выкрашенной в красный цвет стене. «Отличное кино!» Шучу я и собираюсь рассказать о неприязни Аруша к Болливуду, как вдруг вспоминаю, что мы еще ни разу не обсуждали моих соседей. Из гостиной доносится голос Леона. «Не смейте сразу пропадать в твоей комнате!» Малик вопросительно смотрит на меня. «Видимо, я должна тебя представить», — произношу я. «Иначе мои соседи будут переживать. Надеюсь, это не слишком смутит Малика». Но он идет за мной в гостиную. «Леон, Аруш, это Малик», — объявляю я и тяну его за собой в комнату. Мне становится немного неприятно от того, как ребята на него уставились, но потом они берут себя в руки. «Привет, Малик», — здоровается Аруш и протягивает ему руку. «Рад познакомиться», — присоединяется Леон. «Пингвинов любишь?» — интересуется Аруш, указывая на телевизор. «Да, думаю, да», — немного неуверенно говорит Малик. «Тогда садись к нам. Это документалка, с ума сойти. Один пингвиненок заблудился, но мама только что его нашла. Фух!» «5 минут, мальчики», — разрешаю я, «а потом намерена забрать его к себе». Я сжимаю ладонь Малика. Аруш садится к Леону, освободив нам один диван. Я устраиваюсь на коленях у Малика. «Ты не против?» Он кивает и обвивает меня руками. «Вы познакомились в университете?» — любопытствует Леон. «Нет». Малик откашливается, словно ему стало не по себе. Я бросаю на Леона раздраженный взгляд, но он лишь неловко пожимает плечами. «Я не учусь в университете». «Я учусь на повара», — добавляет Малик. «Так это же круто!» Кажется, Аруш искренне восхищен. «Если тебе нужны подопытные для кулинарных экспериментов, ты знаешь, где нас искать». «Мы даже не в курсе, работает ли наша плита», — откликаюсь я. «И безопасно ли ею пользоваться?» «Возможно, включать ее опасно для жизни. По крайней мере, выглядит именно так». «Мы в состоянии разогреть остатки в микроволновке». «У вас же иногда что-то остается?» – включается Леон. «Окей, хватит», – решаю я. 5 минут прошло. Иначе они его отпугнут». «Рад был познакомиться, Малик», – говорит Аруш. А Леон кричит нам вслед. «До встречи!» У меня в комнате не то чтобы царит порядок, скорее здесь полная противоположность порядку. Даже на стенах хаос. Я обклеила их афишами фильмов и музыкальных групп. Между ними висят газетные вырезки и фотографии, полностью скрывая стену. Рисунки сестер Малика я уже прикрепила. При виде их он улыбается. Шкаф открыт, через дверцу перекинута одежда. Шарфы, платья, брюки – все на свете. Письменный стол у окна завален всякой ерундой. Маленькие шкатулки для украшений, флакончики с лаками для ногтей, стопки книг, тетради и листки бумаги. Еще больше украшений и косметики лежит на темно-коричневом комоде с зеркалом. По обеим сторонам от зеркала стоят пластиковые цветы в стеклянных вазах, а на нем развешаны разноцветные цепочки. Мне становится немного стыдно за то, что я такая неряха. Но у меня вроде как не было времени на уборку. «Вау!» — говорит Малик. «Необычная комната. Думаешь?» «Мне кажется, что приблизительно то же творится у тебя в голове». «Да, примерно. Наверное, поэтому я никогда не успокаиваюсь». Пожав плечами, опускаюсь на большую двуспальную кровать. На ней лежит покрывало с батиковой росписью. Так ли это? Неужели моя комната — зеркало моего разума? Меня завораживает эта мысль. «Что ж, рассказывай», — улыбаюсь я, — «что тебя сюда привело?» «У меня был плохой день, и я знал, единственное, что может его спасти, — это ты. Теперь я в замешательстве. Желать ли мне, чтобы у тебя всегда были плохие дни, раз это значит, что тогда ты будешь приходить сюда?» Я не сдерживаю ухмылку, но Малик понимает, что я имею в виду.